Глава 11. Стихи 1-10. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. Видишь, какую ревность они имели относительно закона. Не постыдились ни достоинства Петра, ни чудес бывших, ни того прекрасного приготовления, какое сделано было для принятия слова, но стали рассуждать о таких мелочах. Рассуждали бывшие от обрезания, а не апостолы. И не говорят, зачем проповедовал, но зачем ел. Петр не остановился на этой мелочи, но основался на том, что имело великое значение. Если, говорит, они получили духа, то как было не преподать им этого? Этой апологией он показывает, что он ни в чем не виновен, но виновник всего и повсюду Бог, к которому он и относит все. Потому что, говорит, он показал сосуд, а я возражал ему. И опять он сказал, а я и этого не послушался. Дух повелел идти, я шел не торопясь. И не тотчас совершил крещение, но опять все совершил Дух. Услышал я голос, говорящий мне. Довольно было и того, что явилось полотно, чтобы убедить его. Но к этому, однако же, присоединился и голос. «Встань, Петр, заколи и ешь». «Я же сказал, нет, Господи». «Видите, — говорит Петр, — я сделал свое». Это апология против того, что они сказали, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». И он, однако же, защищается, а не пользуется авторитетом учителя. Потому что чем более кротко он отвечает им, тем более успокаивает их. Стихи 11-18. «И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне». Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святаго, который стал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Ничего он не мог сказать, что более обнаруживало бы его смирение, как то, что он сослался на свидетельство братьев. Он не говорит о том, что ангел сказал Корнилию молитвы твои и милостыни твои, не повествует о правоте этого мужа. Не сообщает, что он сделал так потому, что Дух послал его, что Бог повелел ему, призвавший его оттуда через ангела, но подтверждает словами: «Пошли со мною и сии шесть братьев». Потому что это и само по себе было несомненным доказательством. Но не довольствуется тем, что выше сказано, припоминает и изречение Господа: «Вы будете крещены Духом Святым». Ничего, говорит, нового не случилось, но только то, что он предсказал. Но скажут: не нужно было и крестить, а между тем крещение было совершено. И не говорит он: «Я повелел их крестить», но показывает, что он не сделал ничего нового. Что имели мы, говорит, то получили и они, ибо Бог дал им такой же дар, как и нам. Чтобы заградить уста их, он говорит, как и нам. Бог не допускает, говорит он, чтобы они имели меньше, если он дал равный дар уверовавшим. И не говорит, как и вам, но как и нам. Что находите вы недостойным, когда мы называем их общниками? Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Защищаясь против обвинителей, он сильно и жестоко пристыжает их. «Не мог, — говорит, — я возбранить этого». От этих слов они сделали кроткими и замолчали. Видишь, что благодаря речи Петра к народу все сделалось хорошо, когда он рассказал, что случилось. С этого времени, наконец, открылись двери язычникам для вступления в церковь. Стихи 19-26. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан, потому что любящим Бога все содействует ко благу. Смотрим послание к римлянам святого апостола Павла, главу 8, стих 28. Потому что когда убивали Стефана, когда Павел дважды находился в опасности, когда апостолы были бичуемы, тогда язычники были принимаемы в церковь. Это и Павел говорит: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Смотрим далее Деяния святых апостолов, главу 13, стих 46. «Говорили к эллинам», может быть, потому называли их эллинами, что они не знали по-еврейски. Выражение «была рука Господня с ними» показывает то, что они творили чудеса. Видишь, почему и теперь нужны были чудеса? Чтобы уверовали. Поручили Варнаве идти в Антиохию. Почему не написали об этом Павлу, но послали Варнаву? Потому что еще не знали о добродетели этого мужа. Он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. Не одно и то же значит, что Бог благ и что муж благ. Первый благ по существу, будучи началом и источником всех благ, а муж благ не по существу, но в силу добродетели. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. очень добрый и простой, и снисходительный человек был Варнава. Искал, говорит Лука, подвижника, военачальника. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Немалая похвала для города, что он прежде всех прочих в течение такого периода времени наслаждался устами его. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было дать христианам это имя, как бы какой отличительный знак. Где уверовало 3000, где 5000, где такое множество, но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени. Здесь же впервые они удостоились этого имени. Замечательно, что Антиохия потому особенно и удостоила с главного начальнического престола, что там впервые христиане названы этим именем. Стихи 27-30. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». В каком смысле Христос говорит, что все пророки и закон прорекли до Иоанна? Вспомним Евангелие от Матфея, главу 11, стих 13. Он говорит о тех пророках, которые предвозвестили явление Его. «Предвозвестил духом», чтобы не подумали, что голод сделался потому, что явилось христианство, Дух Святый и предсказывает это, потому что и Христос предсказал это. Не потому по всей вселенной будет голод, чтобы он должен был быть в силу предопределения изреченного изначала, но по причине зол, которые были нанесены святым апостолам. А так как они продолжались, то и является великий голод, предвещая иудеям о имеющих быть несчастьях. «Тогда ученики положили, каждый по достатку своему». Посмотри, для них и голод делается поводом ко спасению, случаем к милосердию. Посмотри, они делаются верующими и приносят плоды достойной веры, оказывают милосердие не только близким, но и дальним. «Послать пособие братьям». Из этого становится ясно, что апостолы имели достоинство и старцев, хотя кроме этого они находились на степени диаконов и епископов.